Глава 33. Айлин? Неуверенно произнес Натан, внимательно в меня вглядываясь. Ну что, пойдем поболтаем? Беру парня под руку и тяну в столовую. Как учеба? О, факультет звездочетов! Это же так восхитительно! Ты расскажешь мне, что узнал о звездах? Конечно, если хочешь. Звезды очень красивые, интересные. В компании студентов никто так и не произнес ни звука. Стоят, провожают нас изумленными взглядами. Как только зашли в зал, пошла к раздаче еды в студенческом зале. Возьму себе сок, посижу с соломинкой, чтобы платок не снимать, с Натаном пообщаюсь. Хороший же вроде парень. О жизни студенческой узнаю, заодно статус ему подниму. Знакомство с магами тут вроде как очень ценится. «Спасибо», — искренне произнес Натан, когда мы сели за столик. Стараюсь не оглядываться, поскольку внимание к нам повышенное. Кажется, будто все только на меня и смотрят, что не очень приятно. Учеба — тяжело что-то дается. В группе у нас еще ничего, там немало таких, как я, но вот вне учебы прямо звери дикие. Тебя как самой? Нравится на магическом? Учиться? Нравится. А так тоже периодически приходится непросто. Разговорились с Натаном и про учебу, и про академию, и даже про звезды. В какой-то момент тело напряглось. Взглянула в сторону выхода. Да, это мой первокурсник. Он проходит мимо, но вдруг останавливается и поворачивает голову в мою сторону. Сразу отвожу глаза. Про свои ведические особенности я ведь ему не рассказывала. Он не знает, что я его на раз вычисляю. Наяр не стал подходить, пошел дальше, в столовую для адептов. Ну и тело мое, конечно, сразу потянулось за ним. Натан, приятно было поболтать, но я пойду, а то обед скоро закончится. Да, конечно. Я хочу в выходные в город сходить, на рынке кое-что прикупить, да и просто... Натан замялся. «Есть какие-нибудь планы? Может, вместе прогуляемся?» «Давай. Мне тоже нужно кое-что по мелочи купить». «Здорово. А как тебя можно будет найти?» «Номер моего браслета 517. Можно отправить на него сообщение по артефакту связи». «Хорошо. А мой номер 4694. Тогда до встречи». «Айлин?» «А ты меня со своим другом познакомишь?» Оглянулась. Надо мной нависает Шен. Внимание к нашему столику со стороны студентов усилилось в разы. «Если желаешь...» «Натан, знакомься, это Шен, адепт магического факультета. Шен, это Натан, студент факультета звездочетов». «Приятно познакомиться», — с некоторой опаской произносит Натан. Поднимаюсь из-за стола, и Шен тут же берет меня под руку и уводит в сторону столовой для адептов. «Айлин, только не говори, что это очередной избранный», — ехидно произносит маг. «Нет, просто знакомый». «А я уж было подумал. Это невыгодное знакомство, не стоит его продолжать». «Ты все измеряешь только выгодой?» «Почему бы и нет?» Шен веселится. Мне кажется, ему просто нравится играть на моих нервах. В столовой я чувствую Наяра. Идти к нему нельзя, но тело рвется, и разум не останавливает. «Куда это ты?» «К избраннику», — обреченно вздохнула я. «О, он здесь. А давай, может, испробуем хотя бы на нем то зелье? Зря, что ли, я столько денег отвалил за ингредиенты?» «Мне кажется, не стоит». «Это сейчас ты говоришь или твое похотливое тело?» — хмыкает куратор. «В общении с куратором мне всегда очень не хватает кинжала». «Разум, конечно. Ну ладно, я отравлюсь и умру от непроверенного зелья, сама виновата. Но ему за что такая смерть?» «Ладно, уговорила». Шен тянет меня к раздаче еды. К нему подходят его друзья. «Где там твой первокурсник? Показывай». «Ребята проследят, узнаем, в какой он группе, да и все остальное. Он давно нарывался. Хоть на ком-то душу отведу. Одним избранником в академии будет меньше». Я аж взмокла. Наяр мне понравился. Не хочу, чтобы у него из-за меня были неприятности. Да еще такие. Не знаю, насколько Наяр сильный маг, но справиться одному с компанией старшекурсников, мне кажется, почти невозможно. Не буду я ничего показывать. Не трогай его. Какая тебе вообще разница? Можешь со мной вообще не общаться и не подходить. В конце я уже перехожу практически на крик. Знаю, что привлекаю ненужное внимание, но уже просто невозможно сдерживаться. Шен сжал мою руку сильнее, а потом, хмыкнув, просто взял и отпустил. Мое тело само направилось в нужную сторону. Пытаюсь уговорить саму себя никуда и не идти, но тело не слушается. Наверное, оно уверено, что избранник сам со своими проблемами справится. Какое эгоистичное у меня тело. Наверное, на это влияет еще и тот факт, что есть запасной избранник. Но ничего, сейчас я Наяра предупрежу, и все. До нужного столика с ширмой я не дошла совсем немного. Шен сзади поймал в объятия, прикрыл мне своей ладонью рот, еще и руки умудрился перехватить так, что ими не двинуть. «М-м-м!» — отчаянно мычу я. «Так, будешь кусаться, я тебя на лекции не отпущу», — строго произносит куратор, до которого я попыталась дотянуться зубами. Шен оттащил меня подальше, а затем и вовсе взял и с парочкой своих друзей ушел из столовой, само собой прихватив и меня. Кто же предупредит Наяра о готовящейся западне? Еще удивляет, с какой готовностью слушаются Шена однокурсники. Не друзья, а цепные псы какие-то. Даже не спрашивают, что и для чего. Просто исполняют. «Шен», — наклонившись к магу, тихо произношу я, «а почему твои друзья такие исполнительные? Почему так тебя слушаются?» К последним курсам среди адептов из-за особенностей учебы формируются свои устойчивые группировки с жесткой иерархией. Мы не то чтобы друзья, скорее союзники. И я тут лидер. Вы не союзники, а банда какая-то. Можно и так сказать, если хочешь. Зачем нужно задирать первокурсника? Он должен знать свое место, раз такой наглый, чтобы дерзить старшекурсникам. Раньше мне было не до того, но теперь можно и разобраться с этим вопросом. И что, ты собираешься его побить с дружками? Запугать? Заставить отчислиться из академии? Посмотрим на его поведение. Но последний пункт точно обязателен. Да уж. Обед закончился. Двое друзей Шена отконвоировали меня на лекцию и предупредили, что это занятие будут караулить в коридоре. В аудиторию сразу зашел преподаватель. Началась лекция. К сожалению, окна тут такие, что не вылезешь через них. Да и высоко будет прыгать. А то я бы, может, лекцию сорвала, попробовав сбежать окольными путями. Просидела какое-то время на занятии, все обдумала, сгрызла на нервах часть ручки, морально подготовилась и поднялась из-за стола. Выхожу из аудитории, встречаю двух магов-старшекурсников и без предупреждения поочередно отправляю в них то самое заклинание, которое хорошо себя показало на Шене. Если куратор после него еще трепыхался, то его друзей прямо подкосило. Легли на пол, дергаются что-то. А если слишком сильно приложило? Надо бы осмотреть. Нет, не время. Мчусь узнавать расписание остальных групп на первом курсе. Пока добежала до стенда в главном административном корпусе, пока вернулась обратно, заглянув в нужные аудитории, убила немало времени. Скоро занятие закончится. Наяра не нашла, Шена и его банду тоже. Хотя нет. Иду по коридору, и навстречу из-за угла выходят два мага-старшекурсника. Судя по тому, как они замерли, Это те самые мои охранники. Но главное, с ними все нормально. Очухались. Дала дёру от парней, что есть духу. «Стоять!» Несется мне вслед вместе со вспышками заклинаний.